люди мира одобряют новогоднюю речь высшего руководителя Ким Чен Ына. Председатель Национального комитета демократического конника по изучению идей Чучи сказал, что новогодняя речь высшего руководителя Ким Чен Ына является бессмертной великой программой, дающему корейскому народу новую веру в победу. А начальник кружка по изучению кимрсенизма кимченризма в Херма Италии упомянул о том, что прошлогодние достижения социалистической Кореи стали большими вдохновляющими силами для прогрессивного человечества, стремящегося к самостоятельности. В заявлении российской группы солидарности с Корейской народно-демократической республикой подчеркивается, что новогодняя речь Ким Чен Ына захватывает сердца всего человечества в силу того, что в ней отражен его священный замысел обеспечить корейскому народу более зажиточную и цивилизованную жизнь и из поколения в поколение прославить Корею как державу, которую не осмелится тронуть любой противник. Председатель общества славянско-корейской дружбы сказал, что Ким Чен Ын в своей новогодней речи выдвинул пути к открытию нового поворота в деле самостоятельного объединения страны. А общество дружбы с Кореей в своем заявлении подчеркнуло, что новогодняя речь Ким Чен Ына дает уверенность в светлом будущем Кореи. Зампредседателя Союза писателей России сказал, что в новогодней речи Ким Чен Ына отражены священные взгляды на народ. Под руководством Ким Чен Ына, поклоняющегося народу как небу и считающего его учителем, корейский народ обязательно завершит революционное дело Чучхе.